Наставление 95. Мы — воинство Христово. Смотрите, наготове ли все оружие ваши, ибо враг не дремлет, и боритесь. Мы — воинство Христово, и от всего мира избранные Господу дань, Богу посвященные приношения, брань имеем не с кровяными и не с плотяными врагами, но с началами и властями, и миродержителями тьмы века сего, духами злобы. Почему делать для нас необходимое собираться воедино, совещаться и рассуждать не однажды, не дважды, не трижды в год, но непрестанно? Потому что и брань у нас с врагами непрерывна, и непрестанным подвергаемся мы искушениям. Смотрите же, воины Христовы, обведены ли окопами души ваши? Имеете ли броню веры? Есть ли у вас щит смирения? Держите ли наготове копье послушания? Покрывает ли вас шлем упования спасения? В руках ли ваших меч мужества? И прежде всего, благопокорно ли честное тело ваше и добротечно ли, обучено ли и удободержимо, чтобы, иначе закусив у дела, не сбросило седока ум пред лицем врагов? Да. Вы все это имеете, отвечу за вас я сам, но еще и еще поимейте, потому что много борющих нас с высоты, потому что разжжены стрелы лукавого, который притом ни на одно мгновение не отстает, не ест, не пьет и не спит, а день и ночь борет, как сам негде сказал одному из святых отцев. В том и жизнь его безжизненная и действия пагубные, чтобы не злагать нищие у Бога и заколоть правых сердцем. Но меч его да внидит в сердце его, и луцы его да сокрушатся. Как? Если указанными оружиями будем отражать его. Его, как сам сей всегубитель сознался, сокрушает смиренномудрие, побивает послушание, обращает в бегство молитва, морит голодом пост, не злагает братолюбие и всех прочих добродетелей делания. Неси всякие послушание свое, жизнь наше мгновение, но мы можем все мгновения стяжать блаженство вечное. Трудитесь же, не ленитесь. Молю вас я, узник грехов, дошествуем достойно званий, в которые призваны. Держитесь терпения, подъемля всякий труд в делах рук ваших, в обрабатывании полей, во вскапывании гряд, в приготовлении одежд, в списывании книг, в плотничестве, в хлебопечении и во всяком другом мастерстве и послушании. За все сие уготовляются вам на небесах великие награды. Се, как скороход бежит жизнь наша и летит, как парение птиц. Между тем, однако же, добрую куплю можем совершить мы, братья. В одно мгновение времени можем наследниками сделаться блаженства всех веков. Ибо воистину, всей жизни нашей прожития есть одно мгновение в сравнении с бесконечной вечностью. Блаженный, умудривший со всем единым на потребу, треблаженный, возненавидевший мир, все блаженны, Господа ради оставившие родителей, родных, друзей, братьев и все, что в мире. Как же и вам не быть прославленными, когда вы все это сделали? Ибо Господь сам сказал: «Прославляющих меня прославлю, и уничижающие меня обесчестятся». Вы воистину прославляете Бога в членах ваших, и члены Христовы есть освященны. Приносите себя в жертву, и непрестанно плоды приносите через послушание ваше. Никто убо да не пресекает добрейшего течения своего, никто да не поддается унынию и не разленивается, никто да не дремлет и не предается сну. Будьте все шественниками, все связаны союзом любви, все единовольны, все единосердечны, будьте добрыми по Богу течцами, благодвижными и приснодвижными. Наставление 96. Будем поминать, что были мы прежде, как позваны и каковы теперь, и благодарить Бога и словом, паче же исправностью жития. И имея в себе светильником, горящим чувство к Господу и вожделение вечных благ, должны мы непрестанно подливать елей помазания, чтобы светильник сей не погас и не оставил нас во тьме, и мы, вследствие того, блуждая туда и сюда во тьме, не попали в пагубный ров страстей. Елей же сей, что есть? Воспоминания, помышления и рассуждения о том, что прежде было, что есть теперь и что будет после. Воспомянем же онные дни юности нашей, когда мы ходили в неведении, как во тьме, или влаялись в течение дел суетных, как в волнах морских, или погружались в плотские удовольствия, как в бездну водную. Затем помянем, как оттуда вызвал нас благий Бог, и, простерши руку, исторг, и путь мирный показал, внушив нам притещи к сему светлому и святому образу жития. Присовокупим и то, что между тем, как столько и таликих родных наших, знаемых, друзей и приятелей остались в том же горьком положении, мы одни, как от египетского рабства избавлены от него и возведены на высокую гору жительства сего. И отсюда, взирая долу, видим, как люди вращаются, как в глубочайшем некоем рве, все метутся, друг друга толкают, друг друга избивают с ног, в поте лица, как чего-то великого, земных благ, непостоянных, скоро приходящих, и тленных ищут. И что еще сожалительней, имея воздаяние за то попасть в ад на вечные мучения. За это одно таликое избавление, какое благодарение должны мы чувствовать и воздавать благодателю нашему Богу? Будем же непрестанно благодарны и к Богу высылать хвалы, громче Израиля поя и воспевая, поим Господи, ве славно бо прославися, коня и всадника вверже в море. Но такое благодарение будет неполно, если мы не будем надлежащим образом пользоваться благодеянием, то есть строго держать себя в отвращении от мира, в отчуждении от своих, во вменении ни во что земных благ и в блаженной покорности уставам нашей жизни. Исшедшие из Египта мира, будем терпеливо проходить пустыню жизни сей под Божьим охранением и руководством, чая в нити в обетованную землю. Освободившись от мира, прелести и похоти его, надлежит добре проходить пустыню жизни сей, быть благопокорливыми, послушливыми, терпеливыми, великодушными, любителями чистоты и заповедей Господних, но отнюдь не ропотливыми, как древний он и народ, не упорными, не плотолюбивыми, не сластолюбивыми, не продерзыми, не противоречивыми против самого законодателя, восстающими при воспоминании о котлах египетских, от коих мы благодатью Божией отстали и отреклись. Да не будет так, умоляю вас. Но как народ Божий, святы, будем благопослушливы, охотно переноситься, куда и когда повелит мановение свыше, всегда шествовать по воле Божией и благодушно переносить прискорбности путевые, недостаточность пищи, скудость питья и всего подобного. Если будем так благопокорливы, ангел Божий будет предшествовать нам, и Господь за нас поборет страсти, как чуждые народы, и мы внидем не в землю амореев и хананеев, но в землю кротких и праведных, в землю, текущую медом и млеком святым, и наследуем все обетованные блага соцарствия Владыки Христу. Видите, братья, предлежащее нам воздаяние? Знаете уготованные нам утешения, равно как и противоположные им казни и муки, ожидающие нерадиво живущих? Будем же тещи предлежащим нам путем со всею радостью, со всем рвением и непоколебимым терпением, ревностно исполняя каждое лежащее на нем послушание, как дело священное, подобно как сыны Каафа и Мирария воздвизали некогда священные сосуды. Никто-нибудь не послушен, никто ропотлив, никто продерз, никто ленив, никто ни в чем не посрамляй нашего святаго жительства, но все-все усильно старайтесь сделать одно угодное Богу, да скончав добре-добре наш подвиг, примем, наконец, венец правды о Христе Иисусе, Господе нашем. Наставление 97. Вы, несомненно, наследуете блаженство вечное за ваше от мира отречение, мученическое послушание и борьбу со страстями и врагами невидимыми. Стойте же! Будьте вам дверью смерти всем воспарить в небесные и пренебесные области, туда, откуда отбежит болезнь, печаль и воздыхание. Так чаю я, недостойные, что туда отойдете вы, и там обрететесь, где есть всех веселящихся жилища, где лики радующихся и глаз празднующих, получив обетованное всем святым от века Христу благоугодившим, за доброе течение ваше, за достохвальное и блаженное житие ваше, за убежание от мира, за отчуждение от родства плотского, за отсечение своих хотений, за каждодневное в борьбе устояние и претерпение мученического послушания, в коем вы воистину исповедуете Господа и отрицаете сначала злобного дьявола, принимая и отражая удары, наносимые вам непрестанно мысленно и чувственно, то от плотских похотей, то от наветов демонских, то от столкновений с братьями, то от укоров и выговоров со стороны экономов, начальников над мастерскими и распорядителей всякими другими послушаниями. И никогда ни в чем не нарушая обетов своих пред Господом, но дерзновенно и мужественно шествуя путем спасения, с посрамлением и обращением вспять выставляемых против нас демонских полчищ. Таков подвиг ваш. И вам можно с апостолом взывать, кто ны разлучит от любви Божией, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч. Яко же есть писано, яко тебе ради умерщвляемы есмы весь день, вменихомся, яко овцы за колени. Блаженны убовы и треблаженны. Не забывайте, однако ж, если до конца будете держать таликой подвиг неизменно пред лицем Бога, так как каждодневно предлежат вам борения, хотя вместе с тем и каждодневные венцы. Наставление 98. Мы бедны, но Бог питает нас. Благодарение Ему. Но и нам не следует лежать, но доработает каждый по своему послушанию, тогда и Бог умножит малое наше. Первый предмет моих забот и молитв есть, да вы сохранены будете чистыми, делателями усердными и непреткновенными в святом и добродетельном жительстве вашем, так чтобы никто не поскользнулся от наветов дьявольских, но все вы пребывали трезвенными и бодренными в делании достодолжных и досточтимых дел блаженного послушания. Ибо когда это есть в надлежащем виде, о всем прочем нет мне печали, хотя и печалюсь обычно, разумею тесноту телесной жизни, как она доселе ведется, почитая, впрочем, тесноту эту простором, бедность богатством, скудость довольством, при руководстве всем надежды, дающей уверенность, что Господь не уморит голодом души праведных и не оставит преподобных своих, каковыми вы есте благодатью Христовую, вышними промышлениями питаемые, напояемые, покрываемые и согреваемые, не душевно только, но и телесно. И кто же может такое множество, состоящее большую частью из бедных, никакого человеческого пособия не имеющих, пропитывать как следует и все потребное ему доставлять, если перст Божий не поспособствует? Поднимите очи ваши и посмотрите, сколько нас вошло в царственный град сей, и между нами сколько старцев, немощных, больных, отроков и детей, и всех удавляет Господь по требованию. Не дивно ли сие? Не достойно ли ублажения? Ей, братья мои, чада. Однако и нам с вами не должно лежать на боку, но и со своей стороны привносить труд и пот в удовлетворение потреб братства. Ибо тогда и Бог преклоняется на милость, когда видит заповеди Его исполняемыми всем взаимно братством и из невидимых источников посылает способы довольства. Посему, умоляя, молю, и напоминая, напоминаю, всякой, к какому делу не приставлен, дочиться всеусильно поработать и много плод принести, и духовно, и чувственно, так как тут одно из другого познается. и заботливы о телесном, таким же бывает и в отношении к душевному, как напротив, бесплодный душевно не родит и о внешнем. У нас все общее, и труд одного переходит на всех и обратно, и всех ожидает от Бога воздаяние по труду и усердию, и работающие вне и телесно не меньше получат работающих внутри и духовно, больные же получат за благодушную безропотность. У нас все общее, не только плотское и чувственное, но и духовное и мысленное. И как добродетели и доброделы не одних общие бывают всем другим и обратно, так и труды, как можно сие видеть на примере тела по указанию святого апостола Павла. «Тело едино есть, иуды имать мнози, все же уди единого тела мнози сущи, едино суть тела. И аще страждет един уд, с ним страждут все уди, аще лиже славится един уд, с ним радуется все уди». И как в теле, от головы до ног, справа и слева чувствуется в каждом члене возбуждающая потребность и удовлетворение ее, так разумею в отношении к душе. Отец мой и ваш первый член, я второй, потом по ряду все до последнего. Все общие в день воздаяния будем иметь похвалу или укор, ведая сие, чада мои, все будем тищи. Все подвязаться будем, всякой привноси в общее дело свою часть труда, и никто да не будет умален всем над другими в принадлежащем ему служении и мере силы. Но, конечно, вы ведаете, что не как мы определяем здесь степени, так определит их Бог в день оны, ибо им есть суд Божий и им человеческий. Может быть, он 300-го поставит третьим или четвертым. 10-го низведет в середину, а последнего возведет на первое место, всякого по его тщанию и добродетели. И хотя страшно сказать, но возможно, что иного он, может быть, и совсем исключит из нашего состава и пошлет в ад. И, конечно, такого, который и здесь был иного духа, иного мудрования и настроения. Но дерзаю уверить вас, что никто из трудящихся у нас не трудится в суе. Ни пашущий ни в суе не пашет, ни копающий гряды ни в суе копает, ни повар ни в суе поварствует, ни хлебопек ни в суе печет хлебы, ни келар ни в суе келарствует и прочее, и прочее. И эти все, меньше других уединенно упражняющиеся в псалмопении и стихословии, не меньше сидящих в кельях за своим делом, награждены будут, если не с меньшим усердием работают, и при том Господа ради. В какой мере кто отмеряет на братство своего труда и усердия, в такой отмерится и ему. Ведай сие, работающие внутри, не уничижайте трудящихся вне, и трудящиеся вне не унывайте, будто умалены. Мера каждому — труд и усердие. А у болящего какая мера, скажет кто? Ибо он работать не может. Ему мера, благодарение, безропотность и терпение.